и получить еще одну проблему. Устало выдохнул Эзари. Мало нам дреллов, что продолжают лелеять свои обиды, кварианцев, что даже за намек на исцеление их недуга готовы будут почти на все, и это не говоря о краганах. Если люди достигли столь многого на поприще улучшения своего вида, то что им стоит оказать помощь угнетенным народам? Поддерживаю, нервно начал теребить рукава мантии саларианец, следует как можно более плотно контролировать новую расу, чтобы они не стремились начать влиять на расклад сил в галактике. Поражение в открытой войне и последующее навязывание законов приведет к войне тайной. Риск слишком велик. Создается такое ощущение, что вы почти готовы принять их в совет цитадели, раздраженно щелкнул мандибулами турианец. Все возможно, если это удержит их от дестабилизирующих действий, не обратила внимания на состояние туриан Цезари. Тем более, флоту цитадели давно пора усилиться, особенно на фоне участившихся атак пиратов. Если стравить новичков с батарианцами, не давая при этом ни одной из сторон одержать значимых побед, получится надолго выключить их из большой политики. Интересная идея, задумался советник Тайкус, так мы и ослабим обнаглевших работорговцев, и проверим новичков на прочность. Осталось дождаться результатов дипломатической миссии. Специалисты ГОР успели получить необходимое оборудование, да, как только они окажутся на борту любого корабля или станции, мы начнем получать сведения. Капитан Свиридов обратился к командиру корабля оператор сенсоров, в системе появился корабль. Начать маневр уклонения, поставить помехи, уходим к ретранслятору. Тут же среагировал один из разведчиков Альянса, уже не первый раз отправляясь на территорию противника. Капитан, повернулся к нему связист, они транслируют сообщение, вы должны его послушать. Хорошо, включай, но маневр уклонения не прерывать. Нажав несколько кнопок, связист вывел перехваченное сообщение на общие динамики. Вас приветствуют послы Совета Цитадели, мы направлены к вам, чтобы провести процедуру первого контакта. Голос был приятным и, кажется, женским. Наш корабль не вооружен, на борту нет оружия, только дипломаты. Мы готовы следовать вашим инструкциям. Дальше сообщение повторялось. Капитан Свиридов думал так быстро, как никогда ранее. Если то, что говорится в сообщении, правда, возможно, его шевелюра не будет состоять только из седых волос от этих разведывательных полетов. Уводим корабль к ретранслятору и готовимся к прыжку. Принял решение он, быть готовым отступить в любой момент, установить канал связи со штабом. Этинла улыбалась, ведь что еще ее оставалось, кроме как улыбаться. Она была молода, ей едва исполнилось 200, у нее была интересная работа и, наконец, она, рискнув, точно поставит на место тех старух, что смотрели на нее свысока. Старые задницы, протанцевавшие все бытие девой вокруг шеста или пробегов в низкосортных наемницах, думали, что знают жизнь лучше нее, ведь они получили столь важный опыт. Этинла же еще девочкой поняла, как устроен этот мир и шла к своей цели. Вместо того, чтобы развлекать всяких уродов в клубах и ощущать их грязные прикосновения, она пошла учиться. Вместо того, чтобы спать с разным отрепьем, она пробиралась в постели преподавателям, разжигая их чувства своей молодостью и пылом. Она была красива, очень красива, и пользовалась этим, и не боясь идти на риск. Вот и сейчас, когда заплесневелые старухи испугались, она сама вызвалась возглавить дипломатическую миссию к новой расе. Понимала ли она, что это опасно и ее могут убить? Конечно, но риск того стоил. По негласной традиции, та из дипломатов Азари, кто возглавляет миссию первого контакта, в будущем становится послом у новой расы, а это немного другой статус, чем у третьей помощницы специалиста по связям с Элкорами. Тем более, как она слышала, новички очень похожи на Азари, и уже познакомились с творчеством ее менее разборчивых одногодок. Стыковочный шлюз с шипением открылся, и на его другом конце показались вооруженные солдаты. Они тут же направили на них оружие, но Этинла даже не дернулась, лишь широко улыбнулась и слегка выпятила вперед грудь. «Приветствую вас», — говорила она сейчас своим самым дружелюбным голосом, — «я посол Этинла, глава миссии Цитадели и представитель Республики Азари. Рада встретиться с новыми соседями по галактике». Глухие шлемы скрывали лица солдат, но по их реакции, она поняла, что ее внешний вид им понравился. Еще бы, она 6 часов подгоняла стандартную форму дипломатического сектора так, чтобы она еще больше подчеркивала все ее достоинства. «И я приветствую вас, господа послы», — Вперед вышел единственный человек без шлема, но в мундире. Не скажу, что рад вас видеть, но все же, меня зовут капитан Свиридов, и я командир корабля. Руководство Альянса согласилось принять вас и обсудить недавний инцидент, но только при выполнении ряда условий. Мы все понимаем, расплылась в улыбке Азари, после чего повернулась сначала к хмурому турианцу, что явно чувствовал на себе враждебные взгляды новичков, а потом на сохраняющего каменное выражение лица саларианца и готовы к любым мерам безопасности, что вы посчитаете необходимыми. Тогда, слушайте, только сейчас вам разрешено отправить сообщение вашему руководству, после чего, любой несанкционированный сеанс связи будет рассматриваться как попытка шпионажа. Вступать в контакт с экипажем корабля запрещено. Проводить сканирование или пытаться установить следящее оборудование запрещено. Покидать выделенные вам каюты запрещено. Все понятно, господин капитан, стрельнув в него глазками, покладисто ответила Этинла, но я попрошу выделить нам сопровождающего на время пребывания на вашем корабле. Вдруг мы не сможем справиться с вашей техникой, сопровождающий резко начал капитан, но потом осекся, будет предоставлен. Сейчас, следуйте за мной. И еще один момент, застыл он в полоборота, послу турианцев, почти выплюнул он последнее слово, стоит захватить с собой запас еды. На территории Альянса поесть ему не удастся, но если в пайках будет обнаружено следящее оборудование, вы будете рассматривать это как шпионаж, закончила за капитана Этинла, незаметно пристроившись справа от него, можете не напоминать. Мы профессионалы и понимаем ситуацию, сложившуюся из-за недопонимания и халатности. Следуйте за мной, коротко бросил капитан Свиридов и чеканя шаг отправился вглубь корабля, взяв послов в коробочку. Солдаты, а точнее переодетые техники, так как разведывательному судну десантный наряд не полагался, следили за каждым шагом инопланетян, особенно за одной синекожей, представительницей вида Азари. «Смотри, что творят», — восхищенно прошептал один из операторов сенсоров, что сейчас был назначен следить за специальными гостями корабля. «Интересно, они все такие, или это нам попались специалисты по связям?» С намеком спросил приятеля. «Отставить разговорчики и перестать отвлекаться», рявкнул лейтенант, ответственный за комплекс сенсоров, «продолжайте наблюдение за остальным посольством, а не только за Азари, что сейчас принимают душ, втроем. Провороните что-то важное, сгною на нижних палубах». Станция Арктур была похожа на огромный потревоженный муравейник. Технический персонал сбивался с ног, устанавливая, как новые следящие устройства, так и проверяя старые, а незадокументированные перенастраивал и тоже присоединял к общей сети. Дипломаты же готовили речи, изучали те обрывки культуры прибывших дипломатов, что удалось вытащить из инопланетной сети лучшим хакерам Альянса. Даже уборщики и повара были в мыле, пытаясь придумать, чем кормить гостей. Транспорт с послами уже заходил на посадку, оказалось, что еще ничего не готово. Через камеры за прибытием посольства цитадели наблюдала вся станция, а его запись транслировалась по всем системам, что успело освоить человечество. Все же событие было эпохальное. Форумы в сети бурлили, каждый шаг инопланетян рассматривался, анализировался и интерпретировался. Особое внимание уделяли внешности пришельцев, и если турианцы особого ажиотажа не вызвали, то две другие расы произвели фурор. Саларианцев рассматривали как экзотических зверюшек, сравнивая с лягушками, хотя некоторые обсуждали форму их голов. Азари же привлекли внимание не только любителей, но и специалистов. Ученые сообщества, особенно биологи, активно обсуждали вероятность появления вида, столь схожего с людьми, при этом явно эволюционировавшего на другой планете и в других условиях. Слишком маленький был шанс появления двух видов, что имели почти идентичное строение тела, были живородящими и млекопитающими, не отличалось даже количество пальцев на конечностях. Крикуны уже начали высказывать невероятные теории о сеятелях, что создавали жизнь на разных планетах по одному шаблону. КХМ, после продолжительного выступления послов перед Ассамблеей Альянса, первому слово было дано ее председателю, благодарю за ваш развернутый рассказ, господа послы. Было познавательно узнать о состоянии дел в Большой Галактике. Однако, как я понимаю, ваши полномочия заканчиваются тем, чтобы подготовить почву для будущих переговоров с Советом Цитадели. Да, тут же ответил Азари, нашей главной задачей является введение вас, как новой расы в курс дел. Пусть мы не можем заключать соглашения или ратифицировать договоры, но с радостью поможем и проконсультируем вас по всем вопросам, связанным с вашей будущей интеграцией в общегалактическое сообщество, а заодно стать временным мостом между нашими народами. Единственный, кто имеет расширенные полномочия, это мой коллега-посол Лериас от Турианской иерархии. Да, спасибо, встал со своего места изрядно нервничающий турианец. Советник Тайкус и примарх просили меня дополнительно обсудить судьбу тех турианцев, что попали в плен или были убиты во время недавнего инцидента. Мы услышали вас, немного по-другому посмотрел на инопланетян председатель, и будем рады узнать о вас и устройстве пространства цитадели больше. Что же касается вероломно напавших на мирную колонию и исследовательский флот турианцев, это тема для отдельного обсуждения. Однако, в рамках проявления доброй воли, Альянс Систем готов пропустить один гражданский корабль с гуманитарным грузом, что доставит продовольствие и медикаменты военнопленным и сможет забрать часть тел. От лица иерархии ее народа, я благодарю вас. Что думаете? Первый спросил Этивас, закончив прочтение финального отчета посольской миссии. Все не так плохо, как мы предполагали ранее, слегка неуверенно ответил Соларианец. Они разобщены, фактически не имеют общего правительства. Можно будет играть на их собственных противоречиях и стравливать между собой. Удивительно, что они вообще смогли выйти в космос и начать колонизацию соседних систем, а не переубивали друг друга как краганы. Хотя, судя по этим записям, активно пытались. Несколько взрывов ядерных бомб, обстрел собственной планеты из орбитальных масс-драйверных пушек, пара сотен войн, два восстания и почти уничтоженная биосфера единственной на тот момент планеты. И это только за последние 300 лет. Удивительно, что они вообще выжили. Согласен, удивительная тяга к саморазрушению, поддержал лазаретурианец. Меня больше волнует повсеместное распространение имплантов, как биологических, так и механических. Уже сейчас они превосходят в этой сфере все имеющиеся разработки любой из рас цитадели. Это может создать катастрофическую ситуацию. Пример. Искусственная кожа, дыхательные фильтры и биомонитор. Одного этого достаточно, чтобы кварианцы уже сейчас избавились от костюмов и начали массово расселяться по галактике, возвращая себе потерянное влияние. Единственной мерой по сдерживанию намечающейся технологической экспансии новичков, я вижу заградительные санкции. Устав цитадели и ее законы незыблемы уже 100 лет, и менять их мы не намерены. Предлагаю, ссылаясь на имеющиеся законы, ограничить продажу имплантов людей и сразу внести в состав договора об ассоциации с цитаделью пункт о санкциях за распространение ряда технологий. Любой запрет обойдут контрабандисты, покачал головой турианец, стоит им прознать об эмбарго, как они тут же устремятся в системы людей. Тут нужно поступить иначе. Пока это все, что я смогла придумать, но до переговоров еще есть время, мы успеем лучше подготовиться. Канал связи с посольством уже налажен, а значит информация у нас будет. Что думаете о предварительных договоренностях? Собравшись с ученицами, решил провести небольшое совещание я. Ничего неожиданного, логосы рассчитали почти все пункты, кроме некоторых незначительных мелочей, легкомысленно ответила Доминика. Ксеносы боятся нас и величия бога машины. Правильно боятся. Будет интересно понаблюдать за их реакцией, когда первые образцы наших технологий всплывут на цитадели, с предвкушением в голосе поделилась Алисия, хотя, мне еще никогда так не хотелось кого-то убить. Мне тоже, вспомнил я торжественные переговоры на пути предназначения с Советом Цитадели. Ксеносы правильно оценили уровень угрозы со стороны моей корпорации и делали все, чтобы настроить против амб других игроков. Вдвойне забавно было следить за игрой прочих глав государств, что активно подыгрывали ксеносам. Выбирая между сотрудничеством с ксеносами, что завуалированно намекали на недопустимость столь глубокого и комплексного изменения организма, и собственной долгой жизнью, лидеры человечества выбрали последнее. После первого раунда переговоров, где на меня смотрели с откровенным страхом, мы с настоящими лидерами Альянса вновь собрались и обсудили сложившуюся ситуацию. Все они облизывались на новые рынки и просторы, но не хотели и отказываться от того, что уже имели. Выход я предложил сам. Пусть они делают вид, что почти согласились на предложение цитадели. Пусть ксеносы поверят в то, что смогли внести раскол в наши ряды. Пусть они в обмен на коллективное ограничение возможностей моей корпорации требуют, как можно больше преференций и льгот, а я уйду еще глубже в тень. Амт в моем лице было согласно отказаться от попыток выйти на рынки большой галактики и фактически запереть себя на территории, контролируемой Альянсом, но полностью прекратить свою деятельность – нет. Геном человечества будет улучшаться, импланты совершенствоваться, как и технологии, не основанные на эффекте массы. Те незначительные ограничения на передвижение в пространстве цитадели, что ввели для сильно аугментированных людей, пусть и требовали регистрации в службах безопасности, но почти никак не ограничивали права и свободы киборгов. Все эти юридические препоны обходились с небывалой легкостью, на что я указал немного ошарашенным моим предыдущим решением фактическим правителям мира и их представителям. Если АМП нельзя действовать в пространстве цитадели напрямую, то кто запретит создать еще одну компанию, что точно не будет иметь никакого отношения к АМТ, да и просто так отдавать наработки человечества в имплантации и генной инженерии никто не собирался, должен же был быть у Альянса козырь против сверхсильных крагонов, долгоживущих Азари, быстро мыслящих саларианцев и имеющих естественную защиту турианцев. Тайный договор о неразглашении информации был подписан тут же. Сейчас переговоры находились на финальной стадии, еще чуть-чуть и все заинтересованные лица поставят свои подписи под ним. Столь значимое событие не омрачило даже трагичная смерть бывшего лидера посольства от Азари. Девочка решила провести слияние вечности с системным аналитиком, коего она смогла успешно охмурить. Не рассчитывала она только тот объем информации, с которым парень работал ежедневно с помощью имплантов. Как итог, обширное кровоизлияние в мозг и мгновенная смерть. Впрочем, эту дуру быстро заменили. Придется потерпеть, Алисия, развел руками я, сейчас мы должны проявить терпение и дождаться прибытия жнецов. Уже после, когда ксеносы начнут уничтожать друг друга, вмешаемся и мы. Очередная легкая прогулка, хмыкнула Доминика, если уж настолько урезанный лазер стал чуть ли не ультимативным оружием, что будет, когда они столкнутся с основным флотом? Человечество станет править среди звезд, как и должно быть. А что ты думаешь по поводу создания Цербера? Решила уточнить данный вопрос Доминика. Полезная ширма, пожал плечами я, мы все же уважаемая и приличная организация, нам нельзя скатываться до терроризма. Будем как все, спонсировать и помогать, а сами публично осуждать. Тем более, той части человечества, что уже сейчас хочет начать истребление ксеносов, нужна точка кристаллизации. Главное, как только песик начнет отбиваться от рук, дать ему понять, кто держит поводок. Как и ожидалось, хмыкнула глава службы безопасности, хотя уверена, как только закончатся переговоры, не мы одни начнем двойную игру. Конечно, уже сейчас саларианцы разрабатывают операции по краже технологии АМТ, Азари готовит почву для вербовки агентов в правительстве Альянса, а турианцы вышли на контакт с пиратами, что совсем скоро начнут охоту за обладателями генетических и прочих улучшений. Разве стоило ожидать другого? Может, я что-то упустила, но единственная система, через которую можно попасть на территорию Альянса, это Шанси, решила внести ясность Алисия, а уже построенные защитные платформы никто демонтировать не собирается. Все просто, один из пунктов договора предусматривает возможность Альянса начать расширение на территорию оптического траверса, начал пояснять я, конечно, при условии, что АМТ в освоении региона участвовать не будет. Данный регион космоса интересен тем, что в нем находится множество планет, пригодных для колонизации, а заодно сходятся интересы сразу трех образований, систем Терминуса, Батарианской гегемонии, теперь еще и Альянса. Так Совет хочет и вооруженные силы Альянса оттянуть на борьбу с пиратами, и гегемонию укоротить, а заодно дать пиратам новую добычу, отвадив их от колоний других рас. Большая политика, поморщилась от озвученного мной Алисия. Что поделаешь, придется потерпеть. Кстати, а какие гарантии есть от твоих партнеров по управлению человечеством? Начав изучать свои ногти, спросила Доминика, явно уже зная ответ. Все как обычно, их слово и подпись под документом, что при публикации доставит всем подписантам, пожалуй, кроме АМТ, очень много проблем. Ну, и конечно ты, отсалютовал я ей, все же после нескольких внезапных смертей найдется кто-то достаточно умный, чтобы понять намеки. А значит, меня ждет еще больше работы, обреченно выдохнула ученица. Не сказал бы, ведь не забывай, нам запрещено вести дела за пределами текущей юрисдикции Альянса. Для всего остального, есть сеть серого посредника. Главное не переусердствовать, а то кто-нибудь еще догадается, что главный торговец информацией галактики подыгрывает одной из сторон. Не беспокойся, я буду честен и беспристрастен. Ха, ты видел, Гарм, заходясь смехом, спросил приятеля Краган, как этот робот порвал Турика на две части. Вот умора, видел, оскалился Гарм, но ты лучше это глянь, продемонстрировал он товарищу кадры, где турианцев запекали прямо в броне. Ха-ха-ха, вот это зрелище. Знаешь, не знаю, кто такие эти люди, но мне они уже нравятся. Раскатали три флота этих высокомерных засранцев. Да, а еще, говорят, они умеют восстанавливать поверхность после ядерных бомбардировок. Хм, думаешь, вождь сможет нанять их, чтобы они поработали на территории клана? Не знаю, но было бы неплохо. Большинством голосов было решено отправить посольство от мигрирующего флота к новой расе, постановил адмирал гражданского флота. Надеюсь, цена не окажется слишком высока, прикрыл глаза адмирал научного флота, ведь поняв, как для нас важна их помощь, они могут потребовать очень многого. Все, что у нас есть, это наш флот, с гордостью ответил адмирал тяжелого флота, и наши жизни. Если появится шанс на то, чтобы мои дети могли пройтись по поверхности планеты без страха повредить скафандр, я готов на многое. Тем более, решил поддержать коллегу адмирал патрульного флота, на их территории может оказаться пригодная для колонизации планета с декстробелковой жизнью. Как нам это поможет? Действительно не понял адмирал тяжелого флота. Пока они еще не стали частью пространства цитадели, и мы можем попробовать договориться о колонизации такого мира, и совет не сможет нам помешать. Я смог получить кое-какие сведения от паломников, что смогли попасть на корабли, что присутствовали на встрече между Альянсом и Советом. По их словам, Совет очень заинтересован в том, чтобы новички вступили в их состав и идут на большие преференции, в том числе согласившись признать ныне освоенные территории Альянса системами, где законы цитадели имеют скорее рекомендательный характер. А значит, что-то запретить они нам не смогут, как и угрожать прибытием флота, догадался адмирал научного флота. Верно, подтвердил главный разведчик, но пока, надо как можно скорее сформировать посольство из надежных кварианцев. Они должны будут выдержать баланс между нашей гордостью и мольбой о помощи. Новая раса, новые рабы, удовлетворенно облизнулся Лакор, командир одного из пиратских флотов, никак не связанный с правительством батарианской гегемонии. Причем рабы, что будут активно сопротивляться, покачал головой его коллега, они уже дали отпор иерархии. Одно дело отрытый бой, и совсем другое, налет за рабами. Мы не будем, как турианцы, организовывать целые армейские операции. Прилетели, снесли системы защиты и сразу высадка. Наловили рабов и скрылись. Просто, как отобрать что угодно у Ханнера. Меня напрягают их импланты, сделал замечание третий пиратский капитан. Если те кадры, что выложили в экстранет, не монтаж, то их обладатели могут доставить проблем. Да ладно, как будто ты не видишь разницу между будущим рабом и трупом, отмахнулся Лакор, или уже забыл, как ломать краганов. Не думаю, что они так уж сильно отличаются. Тем более, если внимательно посмотреть на видео, то таких монстров там немного, большинство обычное мясо. А что ты собираешься делать с тем, что единственный путь к ним завязан на единственный ретранслятор? Не думаю, что они не поставят там несколько станций и не будут вылетать за пределы своей территории, иронично спросил Залакара еще один капитан. Вот именно, а как ходить на абордаж, тут все знают. Тем более, один мой знакомый турианец шепнул, что скоро новички начнут заселять траверс, а это наша территория. Тогда, вопросов нет. Интересно, сколько дадут за первую партию захваченных рабов? Все же экзотика, а мы сами установим цену, заявил Лукор, пусть толстосумы раскошелится. Одобрительный гул заполнил собрание капитанов. Все прошло удивительно удачно. Откинувшись на диване в кают-компании, советница Тивас пригубила подарок людей. Вкусно. Подозреваю, с завистью посмотрел на коллегу советник Тайкус, что тут скрыт какой-то подвох. Слишком быстро они согласились предать одну из ведущих корпораций, да еще и контролирующие большие территории на их родной планете. Такая вероятность есть, протараторил саларианец, но небольшая. Анализ имеющихся данных говорит о том, что последние несколько десятков лет во внутренней политике людей начался застой. Несколько ведущих корпораций поделили сферы влияния и перестал расширяться, боясь получить удар от конкурента. Сейчас, по появилась возможность устранить одного из них и разделить между собой освободившиеся рынки. И все же я предпочту предполагать худшее. Закончив с первым бокалом, советница ты воздала знак, чтобы ей наполнили еще один, поэтому стоит построить станцию слежения на выходе из ретранслятора. Тем более для этого есть даже несколько поводов. Проверка соблюдения эмбарго, формальная граница, пункт связи и, возможно, место для торгового представительства. Ну и, конечно, оперативная база разведки. Разумно. Совет Галатрес точно выделит деньги на подобное, подтвердил Соларианец. Приемлемо, но что будем делать, если что-то все же просочится за пределы зоны эмбарго, уточнил Турианец. Штрафы, санкции, причем не против отдельной корпорации, которой нашими стараниями будет все равно на любые угрозы, а сразу на весь альянс, опасно. Велик риск одностороннего разрыва договора. Тогда, надо немного подождать, хмыкнула советница Твас. Интегрируем их в галактический рынок и когда они полностью завязнут, начнем давить. Тем более, отмена ввозных пошлин на 5 лет работает в обе стороны, и как бы люди ни старались, с товарами, выпускаемыми в пространстве цитадели, они конкурировать не смогут. Ослепленные жадностью, они сами упали в наши объятия. Промышленники будут счастливы, развел в стороны мандибулы Турианец, изображая улыбку. Да, дополнительные рынки сбыта нам не помешают, поддержал коллегу Соларианец. А заодно, можно будет правильно воспитать их будущую военную элиту. Слегка опьяневшая Азари немного не следила за языком. Ко мне уже обращались для консультаций. Среди людей есть множество необученных биотиков, и им нужны учителя. Ветераны Черной Стражи отлично справятся с прививанием правильных мыслей, вновь оскалился Турианец, как и охотница из охраны Совета Матриархов. Все же, это было легко. За успех, господа, подняла бокал Азари. За успех, поддержали ее остальные советники, подняв каждый свой напиток. Часть 23. Дерзкие новички. Открытие двери в большую галактику началось с малого. В первый год были открыты посольства, и начался культурный обмен. Люди с недоверием изучали культуры цивилизаций, что существуют уже многие тысячи лет, инопланетяне в ответ изучали культуру и традиции расы, что смогла выйти в космос до того, как объединилась. Пока о полноценном вступлении в пространство цитадели речи не шло. Случались конфликты, недопонимания, но самое важное – первые скандалы. Обладатели передовых технологий в галактике, те, кто направляли весь прогресс всех остальных рас, внезапно осознали, что они на столетия отстают от новичков. Новые устройства для стабилизации ядер массы, продвинутые принципы очистки нулевого элемента, целый пул технологий, что не использовали в себе нулевой элемент, но уже превосходили имеющиеся аналоги. Первыми заполучить новинки попытались Азари, начав дипломатическую игру. Синекожие барышни ссылались на законы цитадели, а именно о пункта протеанских технологиях и маяках, где они после обнаружения объявлялись общественной собственностью. Ассамблея Альянса задала логичный вопрос, а получит ли она данные с протеанских маяков, обнаруженных прочими расами Совета, в свое распоряжение? Вопрос был временно закрыт. Попытки вывести технологические новинки, созданные без использования нулевого элемента, столкнулась с эмбарго, наложенным самим Советом Цитадели. Главы многих корпораций и фирм пространства Цитадели обратились к правительствам для пересмотра торговой политики. Параллельно с попытками Азари получить путем манипуляций с законами новые технологии, начали действовать и соларианцы. В отличие от главных дипломатов Цитадели, главные ученые и разведчики почти сразу попробовали украсть все необходимое. Нота протеста отправилась в посольство незамедлительно, вместе с телами воров. Протоколы безопасности почти не изменились со времен корпоративной эпохи, как и охранники, набранные из бывших наемников Сола. Соларианцы пытались возмущаться и давить на людей, но на вопрос, как агенты ГОР оказались за несколько тысяч километров от ближайшего представительства своей расы на Земле, на закрытой территории, да еще и вооруженные, ничего вразумительного придумать не смогли. Закон о временном ограничении перемещения всех соларианцев на территории Альянса был принят в кратчайшие сроки. Последними начали действовать турианцы. Главные вояки галактики поступали согласно своей репутации, просто пришли и спросили, сколько будут стоить те или иные технологии. Руководство Альянса подумало, проконсультировалось с ученым сообществом, и дало разрешение продать часть имеющегося пула технологий. Передовые разработки инопланетянам никто предлагать не собирался, но уже успевшие устареть чертежи были обменены на солидные суммы денег, права на приграничные планетарные системы и прочие преференции. Алчность в очередной раз победила ксенофобию. Последней новостью за первый год после контакта стало прибытие посольства кварианцев в систему Шаньси. Флот цитадели просто не успел перехватить несколько кораблей космических кочевников, и на Земле появилось представительство всеми отвергнутой расы. Владельцы верфи начали осторожный найм инопланетян, но после того, как убедились, что странные пришельцы отлично разбираются в технике, поток мигрантов увеличился. Такие государства, как НСША и СССР, начали тайную разработку имплантов для новой расы. Стоило притоку кварианцев на территорию Альянса стать постоянным, как Совет Цитадели начал кампанию по их дискредитации. Получивший множество интересных сведений от новых гастарбайтеров, Совет Альянса решил не спешить с ответом, предпочтя сначала подробнее разобраться с галактической обстановкой. Последним крупным скандалом стало нападение неизвестных пиратов на один из пассажирских кораблей Альянса, следующего на цитадель. Весь экипаж и пассажиры были захвачены или убиты. В ответ на ноту протеста Альянса, Совет Цитадели сослался на неподконтрольность им пиратских образований. Запись с рабского аукциона на Кхаршане, где были выставлены на торги захваченные люди, ничего не дала. В ответ Альянс запретил любому батарианскому судну находиться на подконтрольной ему территории под страхом немедленного уничтожения. Батарианцы ответили тем же. Второй год после начала интеграции человечества в галактическое сообщество ознаменовался открытием посольства на цитадели. Первым послом была выбрана Элизабет Гойл. Ее на посту президента США заменил Артур Кеннеди, бывший генеральный директор Милитех. Во время торжественного открытия посольства, группа, предположительно, пиратов и бывших турианских военных, потерявших родных во время боев за Шаньси, попытались совершить теракт. Служба безопасности цитадели, СБЦ, вовремя среагировала и предотвратила трагедию. Через несколько дней прогремел мощный взрыв на одном из лепестков Центра Галактического Сообщества. По данным той же СБЦ, в нем погибло не менее 57 батарианцев и два десятка представителей прочих рас. Расследование столь громкой акции закончилось ничем. С открытием посольства на цитадели, люди, что не видели себя на территориях, контролируемых Альянсом, начали активно расселяться по галактике. Такая экспансия была воспринята положительно всеми слоями галактического сообщества. Параллельно с этим на территории цитаделей крупнейших колоний, в том числе и Луме, начали открываться представительства, а позже и производство крупнейших корпораций Альянса. Вместе с распространением мирных выходцев с Земли, началась интеграция людей в преступные сообщества галактики. Появились целые отряды наемников, что быстро и уверенно заняли свою нишу, просто истребив конкурентов за счет улучшенных имплантами тел. Произошел всплеск активности кочевников, что не пожелали осесть после наведения порядка на поверхности Земли. В их сообщество стали вливаться новые люди, а контакты с кварианцами дали богатую питательную среду для дальнейшего развития. Помимо привычных проблем, возникающих при интеграции новой расы, Совету Цитадели и прочим правительствам пришлось столкнуться и с новой напастью. Нейтронеры, люди с имплантами, направленными на взлом сетей и баз данных, стали настоящей катастрофой. Они нарушали запрет на обязательную регистрацию продвинутых имплантов, взламывая сканеры и подделывая документы, воровали банковские счета, сливали в экстранет засекреченные архивы. Все попытки повлиять на ситуацию, надавив на Альянс, ни к чему не привели. Нейтронеры, коих удалось задержать, не являлись гражданами Альянса систем. Галактическое сообщество и новый игрок в большой игре привыкали друг к другу, знакомились, ругались и находили компромиссы. В общем, шла обычная цивилизованная жизнь. «Знаете, стоя на балконе с великолепным видом на тропический остров», — задумчиво произнес Йорина Буэросака, — «я ожидал большего от инопланетян, чьи цивилизации вышли в космос несколько тысяч лет назад. А получилось так, что они почти ничем не отличаются от нас», — выпустив облако табачного дыма, что мгновенно засосала бесшумная вентиляция, — Иван Орлов, генеральный директор Савойл, — а где-то даже отстают. «И это наше преимущество», — заявил уже Артур Кеннеди, — «пока они не успели придумать противодействие методам, что мы разработали в ходе корпоративных конфликтов, у нас есть преимущество. Вот только меня смущают многие моменты из истории цитадели, что удалось достать нашим агентам». Отойдя от балкона, Йорина Бусел на диван. Ты про очень странное исчезновение иммунитета буквально за пару поколений у одной из рас, вирусное оружие, ограничивающее рождаемость у другой и оставление 11 миллиардов разумных на верную смерть на истощенной планете? Почти без сарказма спросил Акгилос. И не только. Удивительно удачные открытия ученых Азари, что всегда хоть немного, но превосходит остальные расы технологически. Случайные исчезновения целых корпораций, что отказывались от сотрудничества с цитаделью. Да как они в принципе терпят целое государство работорговцев и кучу систем без намека на контроль у себя под боком? Неужели непонятно? Система сдержек и противовесов, первым ответил Артур, хоть и в больших масштабах. Вот только боюсь, как бы следующими на очереди на несчастный случай не стало человечество, покачал головой Йоринобу. Как хорошо, что мне не нужно лезть во все это болото, расслабленно развалился Акгилос. Хотя, в последнее время, меня активно пытаются в него втянуть. Эти Азари, почему-то решили, что они могут повлиять на меня и руководство корпорации. С той риторикой, что проповедуется в твоем культе, странно, что еще не было трупов, хмыкнул Орлов. Приходится сдерживаться, развел руками Акгилос, хотя им далеко до наглости жаб. 6 попыток проникновения на объекты в колониях, и это только за последний месяц. Ко мне они тоже лезут. «Но как-то бесполезно», — раздраженно произнес Артур, будто Соло, что первым забегом выбрали цель не по зубам. «Попадают в простейшие ловушки, открывают стрельбу по поводу и без. В общем, почти смертники. Надеюсь, ты не сдаешь их в посольство», — повернулся к президенту НСШ Акгилос. «Если удается захватить живыми, то сдаю. Что-то не так? Нет, ничего, кроме того, что выжившие могут передать заработанный опыт следующим агентам и уже они проберутся немного дальше», с легким сарказмом ответил неформальный лидер Южноамериканской конфедерации. «Как будто они не смогут получить этот опыт от наемников, что сбежали в большой космос, как только появилась такая возможность», фыркнул Артур. «Все возможно, но лучше если ксеносы будут твердо знать, что отправка агентов на наши объекты – верная смерть. Так они, может, и задумаются о чем-то», кровожадно улыбнулся Акгилос. «Это твоя ксенофобия», покачал головой Йоринобу. «Неужели ты не видишь, что они почти ничем не отличаются от нас?» «Вижу, и потому продолжу придерживаться своей позиции. Если бы они действительно превосходили человечество, были лучше, умнее. А так, зачем с ними церемониться? Давайте закончим этот спор, надоело каждый раз слушать», решил вмешаться Иван Орлов. «Лучше скажите, есть что-нибудь новое от наших независимых отрядов наемников в системах Терминуса, кроме информации о том, что фактически за всеми этими независимыми образованиями стоят те или иные государства, что просто выбрали тот участок космоса для более грязных методов ведения дел?» «Нет, разве что еще немного информации о бандах», — ответил Артур. «Да, они оказались не столь хороши, как пишут сами о себе», — презрительно скривился Йоринобу. «Когда мои железные драконы впервые столкнулись с затмением, были приятно удивлены, столь легкого боя они не ожидали. Единственную угрозу представляли Азари, саларианцы неплохие диверсанты техники, но в прямом бою почти ничего не стоят, про роботов и говорить не стоит, протоколы безопасности у них почти отсутствуют. То же самое с кровавой стаей», включил запись боя Иван. «Краганы, конечно, сильны, но против боевых баргов в рукопашной слились в одно мгновение, про варкой прочих животных и говорить не стоит, пушечное мясо. А вот искатели воды смогли удивить», — хмыкнул Артур. «Вместо того, чтобы сразу нападать, сначала пытаются договориться. Как я понял из некоторых записей», — вставил ремарку Акгилос, «они заработали себе столь противоречивую репутацию из-за того, что имеют зуб на все остальные расы, из-за того, что они остались глухи к их мольбам о помощи. Человечество же не имеет к этому никакого отношения, поэтому и отношения с нами они решили выстраивать по-другому. Весьма удачно получилось». «Согласен, теперь давайте перейдем к главному», — вмиг стал серьезным Артур Кеннеди. «Что мы предпримем в отношении батарианцев? Как я понял, стоит нам начать заселять планеты в оптическом траверсе, как их пираты тут же устроят налет. Прямой войны не получится», — тут же высказался Акгилос. «Во всяком случае, в ближайшие годы. Попробуй мы начать наступление, как тут же начнутся проблемы, и разного рода санкции будут меньшими из них. Но и превращать каждую новую колонию в крепость не выйдет, слишком большие затраты на содержание», добавил от себя Иван. «Однако, если у нас будет повод, закинул наживку Артур. То можно будет провести максимум карательный рейд, осадил его Йоринобу. Несколько независимых колоний уже пытались провернуть что-то подобное, но все закончилось вводом на их территорию войск цитадели. Значит, остается только ждать повода и постараться ударить их посильнее, продолжил придерживаться своего мнения президент США. Есть еще один вариант, неожиданно высказался Агдилас. Чисто теоретически, можно попробовать разработать штамп микроорганизмов, что будут вредоносны исключительно для батарианцев, а люди будут выступать исключительно как переносчики. А дальше, сами понимаете, идея имеет право на существование, произнес после нескольких секунд молчания Иван, что требуется для ее реализации. Несколько сотен живых образов, желательно разных, ну и, конечно, время. А ведь мы только недавно начали избавляться от всей этой грязи, что портило нам всем жизнь весь 21 век, и вот опять, понимая, что иметь подобный козырь в рукаве лишним не будет, покачал головой Йоринобу. Что поделаешь, правила остались прежними, изменились лишь масштабы, вновь развел руки Агдилас, может в будущем. Впрочем, неважно, что по поводу возведения дополнительных станций безопасности у ключевых ретрансляторов. На прошлом собрании мы так и не приняли решение. Корабль тряхнуло, отчего часть экипажа повалилась на пол, но быстро вскочила на ноги и продолжила выполнять свои обязанности. Техники проверяли целостность корпуса и исправность систем, пилоты проверяли данные сенсоров и готовились к новому маневру, а остальные быстро облачались в броню и проверяли оружие. «Вот скажи мне, Ви», закрепив панцирь на торсе, почти прошипела по нам, «почему, когда мы с тобой куда-то отправляемся, всегда происходит какая-то херня?» «Поверь, я задаюсь тем же вопросом», — ответила ей девушка лет 20 с густой шевелюрой, проверив и закрепив на поясе болтерный пистолет, «видимо, судьба у нас такая. С другой стороны, мы до сих пор живы. Ага, но мне все еще не нравится, когда в меня стреляют». С тихим шипением шлем загерметизировался и перед глазами по нам появился тактический экран, «или берут на абордаж мой корабль. Ты знала, на что шла, так что перестань ныть». «Амт компенсирует тебе моральные травмы и ремонт корабля», первой выйдя из оружейной, Ви направилась к вероятному месту прорыва. «Если, конечно, мы выживем, а потом я смогу долететь с Омеги до цивилизованного порта», нервно сжимая полуавтоматическую снайперскую винтовку, ответила Панам. «Не волнуйся ты так, ведь с вами я, а значит, этот абордаж точно закончится без лишних жертв. Мне бы твою уверенность. Кстати, я так и не спросила, как ты прошла контроль и не получила следящий маячок, как все обладатели боевых имплантов?» «Все просто», — усмехнулась девушка, становясь на позицию в коридоре, на стене которого уже виднелись следы работы резака. «Их системы безопасности были взломаны еще до окончания постройки, так что, если будет надо протащить что-нибудь запрещенное с территории Альянса, обращайся». «Ао», — мечтательно протянула уже космическая кочевница, — «твои слова для меня как самая изысканная музыка. И что, действительно можно протащить что угодно. В разумных пределах, конечно. Вряд ли ксеносы пропустят груз пищевых пайков в контейнерах для транспортировки радиоактивных материалов». Намек понят, не наглеть, оборудовав себе позицию, Панам проверила конденсаторы винтовки и отправила запрос о готовности в тактическую сеть. 10 секунд, став максимально серьезной, сжала в левой руке болтерный пистолет Ви. Точно в срок. Часть корпуса пирожка выпала, а из нее в коридоры корабля полетело несколько гранат. Простейшие оглушающие, почти пугалки, но неподготовленных матросов и гражданских могли застать врасплох. Еще до того, как они взорвались, несколько болтов и тяжелых вольфрамовых штырей устремили в непредусмотренной конструкции корабля проход. Крики пиратов быстро стихли, а контрабордажная команда продолжила стрелять, прекрасно видя противников сквозь дым. Явно не ожидавшие подобного отпора пираты открыли ответный огонь, но тот вяз в щитах защитников и отскакивал от мобильных баррикад. Оружие людей было непривычно для пиратов, а потому оказалось вдвойне эффективным. Перестрелка затягивалась и грозилась повредить соединяющие корабли рукав, но ситуация мгновенно изменилась. Отправленные еще до начала полноценного абордажа роботы, что прицепились прямо к корпусу пиратского судна, наконец добрались до его внутренних помещений и подключились к корабельной сети. Автоматические системы обороны обернулись против своих предыдущих хозяев. Двери и шлюзы перестали отвечать на команды. Пираты оказались в ловушке. «Вот и все», — усмехнулась Ви, выхватывая из ножен длинный нож, Теперь осталось добить выживших и подготовить корабль к продаже. Что, так просто? Поднявшись с пола, недоуменно спросила Панам. А ты чего ожидала? С тобой на корабле три техножреца, причем один из них инфохищник, хмыкнула Ви. Будь у нас немного побольше времени, он взломал бы эту лоханку удаленно. Ладно, черт с ним, но ты идешь первая. Сама хотела предложить. Ворвавшись на пиратский корабль, Ви первым делом добила еще живых пиратов. Батарианцы, сначала пострадавшие от скоординированного огня защитников пирожка, а потом и собственных охранных систем, почти не оказали сопротивления. Или это произошло из-за того, что техножрец Доминус активно использовала ускоритель рефлексов и знала, где находится каждый из ее противников. Да, пнула труп пирата по нам, чей визор был пробит клинком, а я уже стала забывать, какого это. Напоминает старые добрые времена, знаешь, а я ведь так хотела о них забыть. Дверь на капитанский мостик открылась после сигнала штурмовой группы, после чего в открывшийся проем обрушился целый ливень из вольфрамового песка. Пиратский капитан сумел организовать сопротивление. «Постарайся не разнести там все», — напряженно произнесла Панам, заметив в руках подруги гранаты, «иначе его придется бросить». «Не волнуйся, это светошумовые», — отправив ей подмигивающий смайлик, Ви резко закинула три гранаты на мостик. Еще до того, как раздались взрывы, техножрец Доминус ринулась вперед. Звуковые и световые удары ей никак не мешали, а потому с оглушенными и ослепшими пиратами она расправлялась быстро. Первый – клинок в горло, поворот – вытащить. Второй – удар в район шеи, ощущение дробящихся под костяшками костей. Третий – быстрый рубящий удар по незащищенной голове. Четвертый – рассчитанный выстрел из болтера, торс пришельца разлетается на части, не задевая систему управления судном. Пятый – капитан, выстрел из встроенного в руку оглушающего бластера. Прошла одна секунда. Резня на мостике продлилась меньше десятка секунд, и в живых на нем остались только капитан корабля, уже бывший, и те абордажники, что успели забраться столь далеко. Вот и все, резким движением стряхнув кровь с клинка, Ви обернулась к кочевникам. «А нам все это отмывать?» – покачала головой Панам, после чего подошла к капитанскому терминалу. ХМ, не успел поставить на блок. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ловко нажимая на голографические клавиши, Панам все больше хмурилась. Что-то нашла. Подойдя к ней, Ви старалась не мешать остальной команде, что занималась трупами. Как будто ты еще не знаешь. В трюме сейчас три десятка рабов, пара ящиков с наркотой, каким-то красным песком, ну и по мелочи. Единственная проблема в том, что наркоту они везли для Ари. А про эту суку даже я слышала. Ты про вариацию бестий, только синий, старая с еще худшим характером, в точку, только она еще действительно что-то может, да и клуб у нее, судя по рассказам, будет побольше. Тогда, не вижу проблему, отдадим ей груз, расскажем нашу историю и спокойно уйдем, вряд ли она расстроится из-за потери идиотов, что вместо того, чтобы выполнить заказ, решили подработать на стороне. Эх, дав сигнал на открытие забрала, Панам помассировала глаза. И почему мне кажется, что я снова на пустошах, вокруг все те же идиоты, и только Солы рядом почему-то нет. Как оказалось, большая часть галактики, это и есть пустоши, пожала плечами Ви, и все не так плохо. По сути, мы просто вернулись в знакомую с детства среду. Может быть, что тогда делать с рабами? Вывела их список на экран Панам. Если просто выкинуть их на Омеге, то их через пару минут снова закуют в кандалы, а тащить с собой накладно. Я бы предложила просто избавиться от них, но ты на такое не согласишься, поймав на себе укоряющий взгляд подруги, быстро поправилась Ви. ХМ, Азари можно попробовать передать родственницам, если они помнят контакты. За возвращение людей я сама готова тебе заплатить, а вот кварианцы. Эти космические бомжи живут почти без денег. Да и мигрирующий флот еще попробуй найти. Могу предложить заставить их отрабатывать пребывание на твоем корабле. Обычно они неплохие техники. Посмотрим. Вновь сомкнула подвижные части шлема по нам. В любом случае мы тут застряли, пока не закончим ремонт. Пойду, поговорю со счастливчиками. Что здесь происходит? Высокий турианец замер перед десятком людей, настороженно смотрящих на него. Ничего, господин офицер. Вперед вышел рослый смуглый мужчина, мы что-то нарушили, КХМ, смутился офицер из БЦ, не видя никакой нервозности среди собравшихся, поступило сообщение, что вы незаконно проводите собрание и готовите теракт. Нет, что вы, мы ни о чем таком даже не думали, расплылся в улыбке человек, мы просто организовали небольшую часовню, чтобы молиться. Если хотите, можете проверить сами, нам нечего скрывать. Встав в полоборота, мужчина приглашающий протянул руку к двери, украшенную шестеренкой. Будьте начеку, передал турианец по внутренней связи, Марант, Кайлус, за мной. Пройдя сквозь строй людей, турианец готовился к худшему и постоянно озирался, пока они подходили к заброшенному техническому помещению. Точнее, оно не было заброшено, но кроме хранителей здесь давно никто не появлялся, слишком непопулярным был этот участок цитадели. Миновав небольшой коридор, офицер СБЦ оказался в просторной комнате, что уже была украшена слегка жутковатыми деталями интерьера. Черепа, скорее всего человеческие, да еще и украшенные чем-то похожим на импланты. Таинственные полосы ткани, с чернеющими на них символами. Странный алтарь, явно пригодный не только для богослужений, но и для работы на нем. Вот наша церковь, все так же дружелюбно пояснил человек. Знаю, может показаться жутковатым, но мы привыкли. Если хотите, можете осмотреть смежные помещения. Оставайтесь на месте, приказал офицер и дал команду напарникам следовать за ним. В смежных помещениях действительно ничего не было, во всяком случае слишком подозрительного. Небольшой склад с едой, мастерская с самыми базовыми инструментами и разобранными бытовыми приборами, небольшая спальня. Единственное, что действительно заинтересовало турианца, это комната с креслом и шкафом с кучей колбочек внутри. «Что это такое?» – спросил турианец, указывая на последнюю свою находку. «Комната для работы с имплантами», – тут же ответил человек. «Как вы, должно быть, знаете, среди людей крайне распространено использование механических имплантов». Пока мужчина говорил, он успел расстегнуть рубаху и показал металлический прямоугольник у себя на груди. Им периодически нужно обслуживание и осмотр. На цитадели пока нет клиник, что умеют работать с чем-то подобным. Вот мы и решили, пока обходиться своими силами. Вы уже получили медицинскую лицензию? Пока нет, но можете посмотреть, указал он на планшет, лежащий на небольшой тумбочке. Заявка уже отправлена, все пошлины уплачены, и мы ждем ответа. Подозрительно посмотрев на сопровождающего, турианец действительно проверил планшет. Все оказалось точно так, как и сказал человек. Хорошо, а мастерская? Ее можно использовать для сборки взрывных устройств. Что вы, мы мирные люди и ничем подобным не занимаемся, замахал руками перед собой человек, только мелкий ремонт и обслуживание земной техники. Тут опять же, на цитадели просто нет тех, кто достаточно в ней разбирается. Все чисто, лейтенант. «Следов химикатов нет», – оповестил турианца его напарник, до этого сканирующий помещение. «ХМ, тогда объясните мне еще кое-что», – повернулся к человеку офицер, но уже убрав дробовик на пояс. «Зачем в храме мастерская и операционная? Вы, наверное, ничего не слышали про амнистию?» – с фанатичным блеском в глазах спросил человек. «Основа нашей веры». Следующие полчаса офицер СБЦ слушал бредни этого странного человека. Не то, чтобы ему было действительно интересно, но он пытался быть вежливым и поддерживать образ офицера СБЦ. Пусть это ему не нравилось, но протоколы взаимодействия с такими проповедниками были написаны давно и не раз подтверждали свою эффективность. Ведь оскорби их, и получишь еще одну группу маргиналов, что готово на все, лишь бы твоя жизнь превратилась в ад. Вежливо кивая и поддакивая, турианец дождался конца лекции. «Благодарю за ваше пояснение», – старался держать голос ровным он, «но я вынужден был проверить поступившую заявку. В будущем, возможны повторные визиты, у людей пока слишком шаткая репутация». «Я все понимаю», – медленно кивнув, ответил человек, «и мы рады оказать СБЦ любую помощь, которая ей понадобится. Приходите в любое время, нам нечего скрывать. Хорошего дня, и спасибо за содействие СБЦ». Махнув рукой напарником, офицер направился на выход. Как все прошло, Эмилия? Стоило безопасникам выйти, как к их сопровождающему подошел мужчина с явно искусственным глазом. Ты сам все слышал, подойдя к двери в мастерскую, Эмилия закрыл ее, они всем довольны и ничего не нашли. Было бы странно, если бы они смогли что-то найти, усмехнулся второй мужчина. Груз уже упакован? Да, упакован и готов к транспортировке. Стазис-контейнер будет в доках в срок. Хорошо, главное задание мы выполнили, осталось продолжить играть роль хороших и законопослушных людей. Как хорошо, что играть почти ничего и не надо. Ну что так долго? Спросил водитель лейтенанта. Пришлось слушать проповедь о мироустройстве, пристегнув ремни. Офицер СБЦ снял шлем и расслабился в сидении служебного флайера. Сочувствую. На самом деле, такая концепция похожа на религии и верования, что возникают на поздней стадии развития вида. Тут же протараторил единственный соларианец в отряде. Сплетение науки и религии с минимумом противоречий, во всяком случае, насколько это возможно для религии. Только ты не начинай, щелкнул челюстями офицер. Я и так был вынужден слушать этот бред, про движущую силу, духов машин и прочую билиберду. А как они тебе вообще? Решил спросить водитель, все же они, точнее их военные, убили множество турианцев. Мирные и, похоже, законопослушные, хотя время покажет. Тем более, нет смысла винить их в том, что один генерал приказал расстрелять несколько кораблей, а потом решил заработать немного славы, положив столько солдат. Так что я не собираюсь ненавидеть их всех, и того же требую от вас. Пусть первый контакт оказался не самым мирным, но сейчас все закончилось. А мне они не нравятся, покачал головой один из патрульных турианцев, выглядит безобидно, но такое чувство, что они замыслили что-то недоброе. Можешь думать о них что угодно, главное соблюдай протоколы и давай личному отношению мешать работе, мы в первую очередь офицеры СБЦ. Эти люди, поморщилась матриарх Лауни Теннис, они оказались проблемней, чем казалось на первый взгляд. Да, они смогли нас несколько раз неприятно удивить, поморщилась советница Твас, просматривая последние отчеты, мало их тяги менять собственную плоть на металл, так они еще и нашли где-то маяк со столь продвинутыми технологиями. Это несущественно, отмахнулась матриарх, рано или поздно, мы получим их секреты, или, как турианцы, купим их. Меня больше волнует другое. Судя по косвенным данным, они оказались намного сплоченней, чем предполагали наши аналитики. Все завербованные нами чиновники, или аккуратно переводились на более низкие посты, или исчезали. Вы предполагаете, что они смогли понять нашу цель? Нет, я это знаю, покачала головой древняя Азари, и пока мы не сместим тех, кто на самом деле управляет человечеством, взять их под мягкий контроль не получится. Скорее всего, это главы крупнейших корпораций, если проанализировать историю последней сотни лет, то именно они стоят за большинством центробежных процессов. Однако, можно предположить, что есть и те, кто стоит за ними. Возможно, и мы обязательно узнаем, кто это, а пока, задумчиво протянула матриарх Лауни, как проходит кампания по дискредитации имплантов и прочих искусственных улучшений тела. С переменным успехом, опустила голову советница Твас. Центральные миры полностью поддерживают отказ от искусственных улучшений, хотя и находятся те, кто весьма благосклонно относится к практикуемым людьми способу улучшений. Однако, чем дальше от центральных миров, тем выше поддержка. Колонии, находящиеся на границе с терминусом, уже пытаются связаться с ведущими корпорациями Земли по созданию киберулучшений. Аналогичные процессы начались среди маргиналов, особенно на Омеге. Их не пугают приведенные нами аргументы? Нет, если процитировать одного Крагана. Пусть лучше я буду полностью железным и с безумием, но мои девочки не закончат свою жизнь в пиратском борделе. Хм, печально, надо организовать несколько показательных акций, подтверждающих сказанное нами. Пока интерфейсные чипы для представителей других рас находятся на стадии разработки, а те, что используют люди, не подходят ни одному другому виду. Боюсь, в ближайшее время провернуть что-то подобное не получится. А кто говорит о других расах? Недобро усмехнулась матриарх. Кое-какую информацию об этом киберпсихозе мы уже имеем. Осталось спровоцировать приступ где-нибудь в людном месте, желательно с большим количеством жертв, после чего мы сможем на несколько лет забыть об этой угрозе. Повторяя подобное с определенной периодичностью, рано или поздно удастся взрастить стойкую неприязнь к кибернетике. А что делать с охраной корпорации и вооруженными силами Альянса? Поняв задумку, решила уточнить советница Твас. Мы в любом случае собирались стравить их с батарианцами, так почему бы не сделать из этого представление? Покажем кадры того, как эти куски металла уничтожают невинных батарианцев, подадим все под правильным углом и запретим всем, кто имеет в теле боевые импланты, появляться в пространстве цитадели. Это может вызвать недовольство руководства Альянса. Мы сможем их успокоить, тем более, ты сама говорила, что нынешний посол почти под полным твоим контролем. Не совсем так, но она прислушивается к моему мнению, нервно начала перебирать пальцами полы платья советница. Значит, продолжай работать, нам не нужна сильная раса, что может изменить сложившийся порядок. Стоя перед операционным столом, мы на пару с Алисией активно работали скальпелями, заточенными до мономолекулярной остроты и покрытыми тонкой пленкой силового поля скальпелями. Окружающие нас техножрецы быстро упаковывали извлеченные органы и ткани по контейнерам, не прерывая наблюдения. ХМ, закончив с вырезанием огромного импланта, чьи контакты пронизывали почти все тело ксеноса, удивительно непрактичное решение. Возможно, такой размер необходим для устойчивого приема сигнала, не отрываясь от вырезания пока неизвестного назначения пузыря, предложила вариант Алисия. Имело бы смысл, действуя они за пределами цитадели, начав вырезать мозг, я начал аккуратно отделять глазные нервы и сосуды, а так без детального изучения делать предположения нет смысла. Согласна, но уже сейчас могу сказать, что данный вид ксеносов выращивается искусственно и имеет сильно измененный геном. Возможность создания вируса для их уничтожения – вопрос нескольких недель, если предположить, что они существуют хотя бы несколько циклов, их иммунная система должна быть крайне устойчива к внешним воздействиям, хотя, есть вероятность, что адаптация к новым патогенам происходит искусственно, указала она на два небольших клапана в нижней части ксеноса, они напрямую соединены с кровеносной системой и рядом органов. Возможно, мозг ксеноса отправился в колбу, после чего я фактически стал бесполезен. Операция по поимке хранителей, странных ксеносов, что занимаются тем, что поддерживают цитадель в рабочем состоянии уже долгие тысячелетия, прошла как по маслу. Отправленные под видом искателей лучшей жизни иммигрантов агенты справились со своей задачей на высший балл. Нашли и захватили несколько хранителей, поместили их в подпространственные хранилища и передали нужным людям. Ни системы безопасности цитадели, что реагировали поднятием тревоги при попытке вывести данный вид ксеносов, ни службы охраны ничего не заподозрили. Сама поимка тоже прошла идеально. Укрытые полями невидимости в области, очищенные от любого намека на слежку, агенты в течение нескольких секунд смогли вырубить и захватить нужные нам образцы.